Глава 22. Так, как падает снег. «Канатка выстрелила в террориста!» Шепоток преследовал меня в коридорах и на лестнице. Повсюду, где встречались ошарашенные школьники в спасательных одеялах, они указывали на меня пальцем и шептали мое имя. Это была самооборона. В кабинете директора, наверное, еще никогда не было так многолюдно. Сидя в кресле перед столом, я слушала спор между капитаном полиции, агентом Кларком, Джоном и директором. К сожалению, это нельзя считать самообороной, так как серьезной непосредственной опасности не было. «Не было серьезной непосредственной опасности?» — недоуменно переспросил Джон. Он прибежал в школу и не отходил от меня ни на шаг. Крепко держал за плечи, как будто боялся, что я в любой момент могу отмочить что-нибудь еще. Он примчался, как только узнал о нападении на школу. Вид у него был встревоженный. Даже руки подрагивали. Детей взяли в заложники. Им угрожали, в том числе и оружием, беспорядочно стреляли. «По-вашему, это не опасная ситуация?» — недоумевал Джон. И, тем не менее, не было острой необходимости стрелять. «Вы так считаете?» «Девочка несовершеннолетняя», — заявил капитан. «Я считаю законным желание полиции понять динамику произошедшего. Она все-таки стреляла в человека. В преступника», — уточнил Джон. «Она выстрелила в него столярным гвоздем», — медленно, по словам, проговорил капитан. «Он пристально смотрел на меня. Ведь так?» «Пластиковый шарик его не остановил бы», — уклончиво ответила я. «Значит, ты этого не отрицаешь». Медсестра перевязала мой безымянный палец, но боль, которая пульсировала во всей руке, придала мне уверенности, когда я ответила. Они избили нескольких старшеклассников. Я видела, как тот самый главный ударил учительницу по лицу, и она упала. У нее из носа пошла кровь, она кричала от боли, а он начал пинать ее ногами. «Извините, капитан, но меня учили, что в агрессивных животных надо стрелять!» Джон ободряюще похлопал меня по руке. Я прикусила губу, но не опустила голову. Капитан полиции продолжал внимательно изучать меня строгими глазами. «Ты попала ему в крестообразную связку левого колена». «Я знаю». «Да, после этого он не смог бежать. Сразу рухнул на травку, как подкошенный. И у полицейских было достаточно времени, чтобы до него добраться». Даже с большого расстояния я увидела, как, упав, он посмотрел вверх, туда, где стояла я с винтовкой у бедра, со вздыбленными волосами, которые издали, наверное, казались белым ореолом, холодным обручем вокруг головы. Этакая школьная немезида. Он кричал, рычал, проклинал меня, но его вопли потонули в громе грозы. Потом его ковыляющего увели. «Вы раньше когда-нибудь пользовались оружием?» «Не на американской земле», — сказал Джон, защищая меня. «Не отвечайте за девушку», — сухо сказал капитан. «Я не с вами разговариваю». «Мисс Нолтон не представляет никакой угрозы для общества». Все взгляды обратились к стоявшему у двери агенту Кларку, на лице которого, как обычно, было холодное непроницаемое выражение. «С момента прибытия в нашу страну она находится под пристальным наблюдением спецслужб. ЦРУ ручается за ее благонадежность. Сегодняшнее прискорбное событие явилось следствием ее нежелания поделиться с нами некоторой информацией. Я ничего не скрывала, огрызнулась я, а сказала вам все как есть. В любом случае, продолжил Кларк, преступная группа, ответственная за случившееся, арестована. Семьями школьников и репортерами произошедшее должно расцениваться как теракт против школы. Но это неслыханно, возразил капитан. «Эта девушка представляет опасность для себя и окружающих. Все должны знать...» «Напоминаю, что дело Тартар относится к разряду секретных, капитан», — понизив голос, сказал Кларк. «Раскрытие любой информации о нем посторонним лицам приравнивается к государственной измене. Обеспечивать национальную безопасность и секретность — моя работа, а не ваша». «Вам достаточно просто знать, что мисс Нолтон не представляет никакой угрозы». «Узнать это от вас?» — бросил вызов капитан. «От правительства США, которое я здесь представляю», — холодно заявил Кларк. Капитан смотрел сердито. Казалось, он собирался что-то возразить, но благоразумно решил этого не делать. Агент Кларк перевел взгляд на меня и сказал: «Мисс Нултон, вы можете идти. ЦРУ хотела бы задать вам несколько вопросов, но поговорить можно и позже у вас дома. Агенты вас проводят». Джон не отходил от меня, даже когда я встала. Вытянув шею, как сидящий на яйцах кондор, он настороженным взглядом по очереди посмотрел на всех присутствующих. На расстроенного капитана полиции, на встревоженного директора, который ни слова не сказал против меня, и, наконец, на невозмутимого Кларка, замыкающего круг опасных для меня лиц. Только когда я взяла его за руку и крепко ее сжала, кажется, он понял, что никто из них не собирается нападать на меня, по крайней мере, в ближайшее время. Он кивнул и пошел к выходу впереди меня. Я задержалась у двери. «Значит, вы всегда за мной следили?» Кларк оставался бесстрастным. Нас никто не слышал. Директор и капитан полиции были слишком заняты спором друг с другом. С первой минуты. «Тогда не понимаю, почему вы сразу к нам не пришли? Зачем было ждать столько времени?» «Мы думали, что Роберт Нултон оставил Тартар на родине, и, приехав сюда, вы захотите его найти». Кларк повернулся и посмотрел на меня. Но все оказалось не так. «Получается, они следили за мной с самого начала, ожидая, что я приведу их к Тартару. В нужный момент они отобрали бы его у меня и объявили собственностью государства. Но я не пошла искать папину программу. И тогда они заявились к нам в дом, чтобы потребовать ее у меня. Это их черную машину видела Фиона. Значит, не зря мне казалось, что за мной кто-то следит. Они никогда не теряли меня из виду. Если вы наблюдали за мной 24 часа в сутки, тогда как могло случиться все это?» — спросила я, намекая на серьезность произошедшего. «Наша цель — выяснить, где находится код, поэтому мы ограничились наружным наблюдением. Вели вас до школы и никогда не входили в здание. И мы не увидели ничего подозрительного в том, что во двор школы заехал фургон фирмы по обслуживанию футбольных полей». Я вспомнила, как в первое утро вышла на улицу. Восход солнца, аккуратно причесанный мужчина на пробежке. Теперь понятно, почему у него был такой хмурый взгляд и совсем не потное лицо. Они знали расписание и что где располагается. Перерезали телефонный кабель, заметила я. У них были пистолеты без глушителей. Зачем носить с собой оружие, если знаешь, что не сможешь им воспользоваться? «Вы слишком хорошего мнения об умственных способностях этих преступников, мисс Нултон», — сказал Кларк. «Большинство атак такого типа происходит вследствие неопытности и неправильного планирования», — сказал он. «Преступники склонны недооценивать ситуацию, особенно если к ней имеют отношение несовершеннолетние». Я удивленно посмотрела на него. Мысль о том, что такие ужасные нападения происходят в этой стране не так уж редко, меня немного напугало. Кларк, казалось, понял, о чем я подумала, и его взгляд слегка смягчился. «Мы проведем тщательную проверку и сделаем все, чтобы подобное не повторилось. Можете быть уверены». Я решила поверить его словам и устало кивнула. Руки и ноги болели, голова была горячей и тяжелой, палец ныл. Я чувствовала себя вконец обессиленной. «Ави!» Я повернулась на голос. В коридоре стояла Карли. И не одна. Рядом был Нейт, Трэвис, Томми и Фиона. Все перепачканные в пыли. Их сильно потрясло случившееся. С лиц ребят еще не сошла тревога. Карли подбежала ко мне. «О, Айви!» — прошептала она. Кто-то еще склонился над нами. Это был Трэвис. Он обнял нас, окутав своим теплом, как одеялом. «Вы молодцы!» — сказала я дрожащим голосом. Фиона сжала мою руку. «Если бы не Нейт, мы бы до сих пор маялись на крыше», — сказал Трэвис. «Он крутой чувак». Нейт смущенно, но не без гордости улыбнулся. По сравнению с нами он выглядел довольно бодро. На улице все-таки кто-то услышал первый выстрел и вызвал полицию. В общем, когда мы открыли гараж, полицейские уже были там, и они вошли. Герои! «Хвалю тебя, дружище, Нейт!» Трэвис похлопал его по плечу, и все начали выспрашивать подробности. Я стояла между ними молча. И впервые за все это время я почувствовала умиротворение, как будто только что не пережила самое худшее, а снаружи не было полицейских машин и репортеров, выходящих в прямой эфир. На душе у меня вдруг стало очень спокойно. Мы просто стояли тут все вместе, и это было нормально. Так естественно чувствовать на шее руки Карли, видеть, как Нейт жестикулирует, рассказывая о своем подвиге в красках, а Томми зачарованно его слушает, вздрагивать от громких восклицаний и шумного Трэвиса, смотреть на Фиону, которая опять на что-то жаловалась, но не отпускала мою руку. И когда я чуть приподняла голову и посмотрела прямо перед собой, увиденное показалось мне необыкновенно прекрасным, преисполненным надежды и света. В коридоре стоял Мейсон с растрёпанными волосами. Из-под спасательного одеяла выглядывала рваная пыльная футболка. Его обнимал Джон. Эта сцена наполнила мое сердце теплым светом. Я не могла оторвать от них глаз. Вдруг Мейсон обернулся и посмотрел прямо на меня. Душу обдало жаром. Будет ли безумием подбежать к нему и обнять его? Прижаться к нему и надеяться почувствовать, как меня обнимают его руки? Сегодня я посмотрела смерти в глаза, ощутила на своей коже ее близкое дыхание, и все же в его присутствии я превращалась в маленькую, растерявшуюся от своих чувств девочку, слишком влюбленную, чтобы чувствовать себя уверенно. «Айви!» Шепот Карли вернул меня в реальность. Она смотрела на меня с искренним беспокойством. «А что все-таки случилось? Почему тот человек хотел утащить тебя с собой?» «Мисс Нолтон стала жертвой ужасного недоразумения», — сказал голос. «Мы все обернулись на агента Кларка. Целью теракта было похищение дочери известного бизнесмена из Эссекса. За нее хотели потребовать выкуп. Преступники, должно быть, подумали, что под именем мисс Нолтон скрывается нужная им девушка, которая тоже только недавно переехала в США из-за границы. К счастью, мы вмешались прежде, чем случилось худшее. Больше нечего бояться». Ложь. Гора лжи. Однако моих друзей это липовое объяснение, похоже, устроило. Они ничего толком не увидели и не услышали. Помешали расстояние и предгрозовой ветер. И, возможно, это к лучшему. «Всем необходимо поскорее пойти домой», — продолжил Кларк. «Родители наверняка беспокоятся. И вам тоже, мистер Крейн». Джон очнулся. «Да, конечно. Ребята, если кого-то нужно подвезти, то я готов. Айви! Мы с Айви поедем в моей машине». Я посмотрела на Мейсона. Он взглянул на меня, словно спрашивая, согласна ли я, и от этого немого вопроса у меня в груди стало тепло. Я кивнула. «Хорошо», — согласился Джон. Все вместе мы пошли к выходу. Только теперь я почувствовала, насколько устала. На руках и на ногах будто висели гири, ободранные колени соднили, мышцы одеревенели. У школы собрались родители и любопытные. Полицейские и машины скорой помощи еще не разъехались. Шел дождь. Я была слишком измотана, чтобы обращать на все это внимание. Я шагнула под ливень, стараясь удержаться на ногах, как вдруг почувствовала спиной что-то теплое. Это Мейсон накинул на меня свое спасательное одеяло. Машинально, не глядя, он натянул его мне на голову, и моя душа тоже как будто согрелась. Я растерянно пробормотала я, видя, как его волосы за секунду стали мокрыми. Мои щеки горели, было трудно дышать. Непонятно, что со мной происходит. Я чувствовала себя обесточенной. Тело словно отключилось от источника энергии. Дойдя до машины, я упала на пассажирское сиденье. Машинально потянула на себя лямку ремня безопасности и попыталась пристегнуться. Но от боли в пальце рука плохо слушалась. Я несколько раз потыкала наобум, пока рядом с моей не появилась рука Мейсона и не вставила пряжку. Я с облегчением откинулась на спинку сиденья, ощущая всем телом его присутствие рядом. «Мейсон», — прошептала я тихо. Веки закрывались сами собой, но я все-таки нашла силы вытолкать слова, прежде чем они растаяли. «Я никогда... никогда не хотела подвергать тебя опасности. Если бы с тобой что-нибудь случилось, я бы...» Сознание затуманивалось, я проваливалась в темноту. И прежде чем следом отключилось тело, я, кажется, что-то почувствовала. Рука коснулась моих волос, лаская. «Айви!» — голос Джона пощекотал мне мозг. Я с трудом открыла глаза. Ошеломленная, я, наконец, сфокусировала взгляд на открытой дверце машины и увидела руку Мейсона на моем плече. «Айви, ты приехала домой!» Он отстегнул ремень безопасности и помог мне выбраться из машины, прихватив мой рюкзак. Я повернулась к Мейсону, но увидела только свое отражение в окне. Он поехал в гараж. «Скоро придут из ЦРУ», — сказал Джон, под руку ведя меня в дом. «Хочешь чего-нибудь попить? Ты голодная? Ты ничего не ела с утра? Осторожно, ступенька». «Джон, надо выпить сладкого чаю. Сейчас тебе нужен сахар. Тебя очень бегло осмотрели. Рука болит? Надо бы вызвать врача. Джон», — прервала его я, — «мне жаль, что я не прислушалась к твоим словам». Он остановился и удивленно посмотрел на меня, а я продолжила. «Ты был прав с самого начала. Ты много раз меня предупреждал. Я должна была тебя услышать. Если бы я это сделала, возможно...» «Айви, ты не могла предотвратить то, что сегодня произошло», — пробормотал он, сжимая мое плечо. «Ты слышала, что сказал Кларк про наружное наблюдение? Агенты не заходили в школу. Они постоянно за тобой следили. Но не для того, чтобы обеспечивать твою безопасность, как ты сама понимаешь. Если бы они думали, что тебе грозит реальная опасность, они работали бы у нас садовниками». Джон медленно покачал головой. «Я уже начал думать, что у меня паранойя. Уже пожалел, что сочинил всю эту легенду про приехавшую издалека племянницу. И вдруг бац! Вот оно случилось». «Ты был прав», — прошептала я. Джон нахмурился и крепко меня обнял, и тогда я поняла, какой страх он испытал, когда ему позвонили на работу и сообщили про меня. «Мы найдем способ тебя обезопасить», — услышала я. Знакомый запах табака вперемешку с парфюмом наполнил легкие, и я медленно закрыла глаза. «Папа, я в порядке. Я не одна. Нет, я больше не одна. Но мне хотелось бы, чтобы ты был здесь и сказал мне, что не надо ничего бояться, что наступит день, когда я, наконец, смогу довериться жизни и не собирать волю в кулак, чтобы не рухнуть в пропасть отчаяния. Папа, мир хочет заполучить твой Тартар, а я хотела бы сказать миру, что ты был гораздо больше, чем инженер-программист. Ты был светом моих дней, радостью, которую не выразить словами. Ты стал для меня самой добротой и нежностью. Я помню каждое созвездие, которое ты мне показал. И неважно, сколько пройдет дней и лет без тебя, мы с Джоном ждем тебя здесь». Я посмотрела Джону в глаза, и он растрогался еще больше. Наверное, я выглядела как трубочист из сказки. Футболка, лицо, руки в пыли, волосы в полном беспорядке. «Мне нужно позвонить на работу. Я уехал, никого не предупредив. У холодильника лежит аптечка, если вдруг понадобится». Я кивнул, и он мягко улыбнулся. «Быстро позвоню и вернусь». Джон ушел в кабинет, а я поплелась на кухню. Нашла на столе белую сумочку-аптечку, взяла ее в руки, рассмотрела без единой мысли в голове, потом сунула ее под мышку и пошла наверх. С трудом поднявшись по лестнице, я заметила, что дверь комнаты в глубине коридора открыта. Впервые такое видела. Я медленно подошла и встала в дверном проеме. Мейсон сидел на краю кровати, опустив голову и растирая запястье. Он был великолепен. Интересно, почему я не заметила этого при первой же встрече? Мейсон был самым красивым парнем, какого я когда-либо видела. Атлетическое тело, точёные черты лица, полные губы. Он из тех красавцев, которых, раз увидев, невозможно забыть, потому что их красота неистовая. По силе она как землетрясение или буря. Против нее не устоять. В его красоте было очарование непредсказуемой судьбы. Из-за нее я потеряла сердце. Мейсон поднял голову, и его глаза в очередной раз взяли меня в плен. Если было можно, я часами глядела бы в них, рассматривая мельчайшие оттенки чувств. Я стиснула аптечку здоровой рукой и переступила порог комнаты. Подошла к нему поближе, поколебавшись, положила аптечку на прикроватную тумбочку. Мейсон заметил этот жест и снова посмотрел на меня. Так много хотелось ему сказать о том, что я очень сожалею о случившемся. Из-за меня он мог пострадать, если не хуже. Его связали и избили, над ним издевались, к его голове приставляли дуло пистолета. Я хотела сказать ему, что это все из-за меня, но теперь он и сам это знал. Я чувствовала вину за его синяки, тревогу и боль. Если у него были причины презирать меня до теракта, то даже страшно представить, как он относится ко мне сейчас. Я повернулась, готовая снова убежать и проклясть себя за то, в чем никогда бы не смогла ему признаться, готовая исчезнуть с его глаз навеки, так и не набравшись смелости все сказать ему. «Прости меня». Мои ноги словно приклеились к полу. Я онемела и даже забыла, как дышать. Не знаю, через сколько секунд или минут я обернулась к нему. «За что?» — спросила я. Мейсон поднял лицо. «Ты знаешь, за что», — казалось, говорили его глаза. «Интересно, в какой именно момент я научилась читать, что в них написано? Они всегда были для меня непроницаемыми, словно не хотели, чтобы их коснулся мой взгляд». «За все», — произнес он своим глубоким, спокойным голосом. «За то, что не принял тебя». Я стояла, замерев, как будто боялась разбить вдребезги этот хрустальный момент. Даже мое сердце притихло. Мейсон опустил голову, и этот жест потряс меня еще больше. Я злился. Очень злился. На тебя, на себя, на отца. На него особенно. Он провел рукой по каштановым волосам. Нас всегда было только двое, он... Мейсон глубоко вздохнул, как будто собираясь силами, чтобы закончить фразу. Он всегда был для меня всем. Мейсон стиснул челюсти, положил руку на колено. У меня не было матери, бабушки и дедушки, с которыми можно проводить время. Зато у меня был он. Я уже знала их печальную семейную историю, поэтому его отчаянная и ревнивая привязанность к Джону была мне понятна. Периодически папа уезжал, продолжил Мейсон. Он оставлял меня на попечение соседа, садился в самолет и улетал. А когда возвращался, рассказывал мне о своем путешествии, о твоем отце, о Канаде, о снеге. Мейсон сделал паузу. И о тебе. Мое сердце забилось быстрее. Я вырос на этих историях. Мужественный, чудесный голос Мейсона попадал прямиком мне в душу. Место, где вы жили, было похоже на сказочный мир, на стеклянный шар с заколдованным городом внутри. И я хотел увидеть его своими глазами, мечтал познакомиться с людьми, о которых он мне рассказывал, и которые ему очень дороги. Даже я, ребенок, это понимал. И каждый раз, когда я просил его взять меня с собой, он говорил, что я еще слишком маленький для таких путешествий. Мол, дорога долгая и утомительная, лучше подождать, пока я подрасту. Мейсон покачал головой, глядя в сторону. С годами ничего не изменилось. Из своих путешествий он привозил мне улыбку и истории о небе, в котором можно увидеть тысячи звезд. Но он никогда не брал меня с собой. Он предпочитал оставлять меня здесь, а я... Я не понимал, почему. Почему он оставлял меня дома? И почему вас это никогда не беспокоило? Мейсон приподнял брови, наклонил голову. «В общем, я ничего не понимал», — произнес он грустным тоном. И в конце концов перестал спрашивать, могу ли тоже поехать. И когда он недавно рассказал мне, что случилось с твоим отцом, я не мог посочувствовать себе и ему, хотя видел, как он горюет. Я злился. Мейсон прищурился, словно эти эмоции все еще причиняли ему боль. Ведь он так и не дал мне возможности встретиться с ним. А теперь было слишком поздно. Я никогда не познакомлюсь с его лучшим другом, о котором уже столько знаю. С человеком, которого он любил как брата. Мейсон сглотнул, нервно сжал челюсти. Другую руку он тоже положил на колено. Его широкие ладони висели в воздухе. А потом, продолжил он хриплым тоном, он сказал, что ты к нам приедешь. Ничего не объяснил, просто поставил перед фактом. Он снова отодвинул меня в сторону. Потом ты приехала, и это меня окончательно разозлило. В глазах Мейсона отразилась горечь. Ты до этого ни разу к нам не приезжала и вдруг заявилась. Ты каждый день ходила у меня перед носом туда-сюда, и тебе не было никакого дела до нашей с отцом жизни, до наших с ним отношений, вообще ни до чего, что не касалось твоего мирка. Увидев тебя в нашем доме, я мог думать только о том, что не хочу, чтобы ты здесь находилась. Меня бесило, что все сложилось именно так, и я не могу на это повлиять. Я не мог смириться с тем, что в нашу с отцом семью кто-то пришел и опять отодвинул меня. Я стояла неподвижно. Мейсон впервые разговаривал со мной по-человечески. Я всегда считала его замкнутым и своенравным, грубым и недоверчивым. Я злилась на него за то, что он не мог и не хотел понять, что я чувствую. Но в этом я мало чем от него отличалась. Я никогда не пыталась поставить себя на его место, не стремилась понять его чувства. До приезда я не помнила, что он существует. Я посмотрела на Мейсона так, будто увидела его впервые. «Для меня переезд тоже стал неожиданностью», — прошептала я. «Я никогда не хотела вторгаться в его жизнь. Никогда. Мы оба чувствовали себя отрезанными от наших миров, пусть и по разным причинам. Я знаю, что это значит, когда рядом больше никого нет», — с трудом выговорила я. «И для меня мой папа...» «О, нет». Я сглотнула, часто заморгала. Боль пыталась взять надо мной верх, но я боролась с ней. «Нельзя плакать. Только не здесь». Я чувствовала на себе взгляд Мейсона, его осторожное дыхание и его присутствие, пылающее в комнате, как астероид. «Я думаю, Джон хотел тебя защитить», — хрипло сказала я. «Он боялся, что знакомство с нами может как-то тебе навредить в жизни». Внезапно я тоже почувствовала необходимость снести свои заградительные стены, разобрать их по кирпичику и, наконец, показаться Мейсону. Он имел право знать, почему к его голове приставили пистолет. И я... Я больше не хотела лгать. «Мой отец...» — с горечью начала я, отводя взгляд. До Канады, до моего рождения, он был инженером-программистом. Гениальный человек с незаурядным умом. Правительство почти сразу на него нацелилось. Ему пообещали предоставить все условия для работы и профинансировать исследования. Он согласился. «Папе было всего 22», — продолжила я. Но его разработки в области интеллектуального программирования были впечатляющими. Ему поручили создать то, что могло бы предотвратить утечку правительственных данных, то есть разработать программное обеспечение для защиты конфиденциальной информации. Я остановилась, подыскивая нужные слова. Палец пульсировал, но боль меня не отвлекала. «Он сотрудничал с правительством», — прошептала я. «Потратил на этот проект годы, но в итоге ситуация вышла из-под его контроля. Исследования привели папу к разработке уникального программного кода под названием Тартар. Это компьютерный вирус, самый мощный из когда-либо созданных». Мне стало грустно. Я закрыла глаза. Попыталась достать из памяти то, что знала и что запрятала очень глубоко. Я занавесила эту часть его жизни от самой себя покрывалом из света, усыпанным бутончиками подснежника. Тартар повреждал любой файл. Он атаковал и овладевал любыми операционными системами, и остановить его было невозможно. Это не просто вирус. Это нечто большее. С помощью интеллектуальных технологий мой отец заложил в него способность мутировать, прятаться, даже адаптироваться. «Адаптироваться?» «Искусственный интеллект», — тихо пояснила я. Папа занимался им много лет. Как и многие другие, делал экспериментальные попытки поставить информационные технологии на службу человеку. Я колебалась, прежде чем продолжить. Когда о программе узнали, разразилась буря. Газеты называли его оружием будущего, плодом прогрессивной цивилизации. Но правительство наложило запрет на распространение этой новости, отнеся код к государственной тайне. И в случае разглашения пригрозило моему отцу обвинение в измене родине. Тартер был способен проникнуть в любую систему наблюдения, даже самую совершенную в мире. Мой голос от волнения стал тонким. Пентагон, база данных зоны 51, коды авторизации ядерных боеголовок, ничто больше не было в безопасности. Я сжала пальцы и сглотнула комок в горле. Рассказ давался мне непросто, потому что я знала, чего папе все это стоило. Я как будто выдергивала из себя один за другим маленькие острые шипы. Мой отец не был хакером. Ему и без спецслужб стало понятно, что, попав не в те руки, его изобретение может превратиться в опасный инструмент. Конечно, правительство не хотело, чтобы кот оказался в чужих руках. Оно само хотело им владеть. Я покачала головой. Оружие, которое контролировало все остальные средства уничтожения, даже оружие массового поражения, его нельзя было потерять. Я прервалась, пытаясь успокоиться. Мир не был готов к Тартару. И мой отец это знал. И прежде чем они смогли отобрать у него программный код, он его уничтожил. Или где-то надежно спрятал, как считают некоторые. С тех пор код стал ассоциироваться с именем моего отца. Наконец я замолчала и почувствовала странную легкость в груди. После того, как я рассказала Мейсону историю папы, мне хотелось не плакать, а глубоко дышать. Я посмотрела на Мейсона после долгого молчания. Его ясные глаза ни на секунду не переставали за мной наблюдать. И я задалась вопросом, был ли на свете кто-то прекраснее, чем он, так внимательно слушающий меня? Я опустила голову, чтобы скрыть, насколько сильно меня взволновал его взгляд. Спецслужбы думают, что папа оставил его мне, что, возможно, он спрятал код где-то здесь, чтобы я, когда придет время, могла его отыскать в потайном месте. И точно так же думали те подонки. Я закусила губу, отводя взгляд. Воспоминания о сегодняшнем дне все еще горели на моей коже. Папа хотел продолжать работу, призналась я, уверенная в этих словах. Но он специально уехал подальше, чтобы было меньше соблазна вернуться. Ему хотелось встретиться с тобой. Я это знаю. Я сглотнула, и боль в горле напомнила о железных пальцах монстра у меня на шее. Я пощупала шею, гадая, оставил ли он на мне следы. Больно? Мейсон протянул руку к моему лицу. Я вздрогнула, застигнутая врасплох, задела аптечку, и она упала. Из нее выкатилась пара бинтов, и из бутылочки вылилось дезинфицирующее средство. Ой. Я быстро наклонилась и подняла бутылочку. Но почему, когда он рядом, я становлюсь такой неуклюжей? Извини, я... Его рука все еще висела в воздухе. Я почувствовала на себе его взгляд, когда он осторожно опустил ее, как будто боялся, что я снова вздрогну. Он медленно наклонился и открыл нижний ящик тумбочки. Достал пачку салфеток, чтобы протереть ими пол. Но когда он собирался его закрыть, что-то привлекло мое внимание. Я затаила дыхание. Невероятно. Из-под старого школьного ежегодника выглядывал уголок пожелтевшей бумаги. Листок как листок, его можно и не заметить под кучей брелоков для ключей, зарядных устройств и наушников. Но у края листа виднелась вытянутая кривоватая буква «И». Я опустилась на колени, осторожно приподняла ежегодник, потянула листок за краешек и вытащила его весь. Я смотрела на него, от удивления открыв рот. Мои пальцы еле заметно подрагивали. «Я передал Мейсону твой рисунок», — вспомнился голос Джона. «Он очень любит медведей. Не представляешь, как он был счастлив». Под рисунком в углу стояла моя кривая подпись — «Айви». Держа в руке свой пожелтевший детский рисунок, я подняла на Мейсона удивленные глаза. «Ты хранишь его?» «Все это время, все эти годы, и сейчас, когда он сделал все, чтобы держать меня подальше от своего мира». «Почему?» — выдохнула я. Мейсон наклонил лицо, чтобы рассмотреть рисунок, и прядь темных волос скользнула по его бровям. Я смотрела на Мейсона и почему-то вспомнила его детскую фотографию, где он стоит с боксерскими перчатками на шее. «Он мой», — просто сказал Мейсон, и его голос звучал искренне. «Он мне очень нравился. И в этот момент я поняла, что Мейсон знал меня всегда. С тех самых пор, когда я была всего лишь именем на бумаге. Маленькой белокожей девочкой из рассказов его отца, живущей под небом, в котором можно увидеть тысячи звезд. Мысли разлетелись в разные стороны. Душа наполнилась светом. Все перевернулось с ног на голову, когда я поняла, что в тот момент, когда я переступила порог их дома, Мейсон первые секунды видел во мне ту самую девочку, о которой ему рассказывал Джон. Мейсон, который сидел напротив меня за обеденным столом, который проходил мимо меня по лестнице, который смотрел, как я рисую на террасе, и думал, что мне до сих пор нравится рисовать так же, как и в детстве. Мейсон, который видел, как я хожу босиком, который разгадал смысл моего имени. Мейсон, который все это время хранил мой рисунок в своей тумбочке. Я смотрела на медведя, унесенная во вращающуюся вселенную эмоций, чувства сияющих желаний. Видимо, сейчас нужно сказать что-то умное, глубокое и уместное. «Он ужасный», — сказала я, глядя на своего бесформенного медведя. Проклятье. Но медведь был и правда жалкий, если не сказать уродливый. А в детстве я считала этот рисунок шедевром. Последовало долгое молчание, во время которого мне хотелось провалиться сквозь пол. Затем, совершенно неожиданно, Мейсон рассмеялся. Его мягкий, хрипловатый смех рассеял напряжение. Я неподвижно стояла на коленях, держа рисунок в опущенной руке. Мейсон хохотал, его глаза сияли, грудь подрагивала под футболкой. Он прекрасен даже со школьной пылью на лице. Его смех нежно ласкал мой слух. Ложился шелком на мои барабанные перепонки. Складывался в мелодию, которая смешивалась с моей кровью. Я любовалась им и чувствовала, как дрожит моя душа. Я привыкла, что Мейсон показывал мне только худшее в себе. И теперь, когда он постепенно открывался, позволял увидеть себя настоящего, я больше не различала контуров своих чувств к нему. У них не было границ. Меня охватила бесконечная сверкающая радость. Настолько мягкая и теплая, что даже не верилось, что я способна такое испытывать. Сердце вдруг наполнилось жизнью, и впервые с момента приезда в Калифорнию я улыбнулась. Улыбнулась Мейсону, его смеху, счастью смотреть на него такого. Моя улыбка была папиной. Она играла всеми цветами, розовели щеки, сияли глаза. Я не сразу поняла, что Мейсон перестал смеяться. Все морщинки и складочки исчезли с его лица. Разгладились. Оно как будто замерло. Его взгляд остановился на моих губах. Мейсон никогда раньше так на меня не смотрел. Изумлённо и недоверчиво. В его глазах сейчас как будто пересоздавалась целая вселенная и возникало новое понимание себя. В следующий момент он приблизился. Движение воздуха, тень надо мной. Я подняла голову, и его губы прикоснулись к моим губам. Его ресницы коснулись моей щеки. Под его натиском я обомлела, распахнула глаза. Спазм пронзил живот. Я оторвалась со всхлипом. Рисунок выскользнул из моих пальцев. Потрясённая, я посмотрела на Мейсона, часто дыша. Кровь стучала в висках, щеки покраснели, а бедра дрожали. Мейсон был моим отражением. Он также сметенно смотрел на меня и порывисто дышал, как будто я забрала у него весь кислород. Мир пульсировал. Мы были прикованы друг к другу, напряжение сковало в воздух, наши взгляды слились. Мейсон снова меня поцеловал, и огонь побежал по венам. По телу пробежала дрожь, и какое-то мгновение я слышала только горячечный стук моего недоверчивого сердца. Его рот был горячим бархатом. Мягкой, настойчивой лаской, которая выстилала стены моей души. Я замерла, стараясь не упасть в обморок. Мне казалось, что я почти теряю сознание. Настолько сильным оказалось потрясение. Наверное, я вся светилась от вспыхивающих во мне звезд. По венам неслась бурлящая кровь. Меня наполнил его аромат. Что происходит? Я почувствовала, как его пальцы нырнули в мои волосы. И когда он снова прижал свои жаркие губы к моим, я окончательно потеряла рассудок. Мейсон целовал меня, и я задыхалась. Казалось, я готова растечься у его ног лужицей меда. Что он со мной сделал? Я умираю. Его горячее дыхание ласкало мою кожу, распаляло губы. Оно было сладким ядом. От влажных звуков нашего поцелуя кружилась голова, в животе горело. Я протянула руку и коснулась его. Я никогда никого не целовала. Даже не знала, как это делать. Но старалась отвечать, как велели мне чувства. Неуверенно и дрожа, я нежно отзывалась губами на движение его губ и не боялась от них оторваться, чтобы набрать в легкие воздуха и снова к ним вернуться. Сердце колотилось, руки дрожали, кружилась голова. Мои пальцы неуверенно скользнули по его плечам. Я сжала кулаки, почувствовав его напряженные мышцы под ладонями. Его плечи были теплыми, упругими и в то же время мягкими. Голова закружилась от восторга, от возможности прикоснуться к нему. Я запустила руки в его волосы и прижалась к нему. Мейсон порывисто дышал мне в губы. Мой порыв опьянил нас обоих. Он сильнее стиснул мои волосы, и его горячий язык встретился с моим. И я снова подумала, что умираю. Колени подогнулись, и я упала назад, прижавшись лопатками к полу. Мейсон теперь был надо мной. Его мускулистая грудь прижималась ко мне, его сердце билось напротив моего. Более идеального расположения не представить. Мне хотелось, чтобы Мейсон понял, как много он для меня значит. Я дрожала и горела от его прикосновений. Мне хотелось сказать, что я люблю его, и не зная, в какой момент он проник в мою душу и там остался. Я влюбилась в него так, как падает снег. Тихо. Нежно, беззвучно, незаметно для самой себя. А когда я это поняла, сердцем уже ничего нельзя было поделать. Мне хотелось, чтобы он почувствовал, как каждая клеточка моего тела кричит: «Целуй меня еще и еще! Прижимай меня к себе сильно-сильно и никогда не отпускай!» «Айви!» В коридоре звук шагов. Голос Джона. Мои глаза расширились. Недолго думая, я впилась пальцами в плечи Мейсона, резко оттолкнула его и, вскакивая с пола, услышала его разочарованный стон. Когда Джон появился на пороге комнаты, он обнаружил, что его сын сидит в изножье кровати и нервно ерошит волосы. Я стояла в дальнем углу, повернувшись лицом к стене. «Айви, приехали агенты», — начал Джон, потом посмотрел на нас и спросил: «Все в порядке?» Я невольно ссутулилась. «Да», — сказала, точнее, прохрипела я и, покашляв, добавила: «Я сейчас спущусь». Джон постоял в нерешительности и кивнул. «Тогда я их пока впущу. Буду ждать тебя». Несколько озадаченный он вышел из комнаты, в которой повисла тишина. Я стряхнула с одежды несуществующую пыль и направилась к двери, опустив голову. Я не хотела делать вид, будто ничего не произошло, но от смущения вела себя глупо. Мне вдруг стало стыдно за то, как жадно я вцепилась в него. Он заметил? «Подожди». Его рука обвелась вокруг моего запястья, удерживая меня. Я остановилась. «Завтра у меня поединок». Сердце бешено заколотилось. «Боксерский поединок? Отец ни одного не пропускает». «Ты сможешь его провести?» — спросила я удивленным шепотом. «После того, что сегодня произошло? После того, через что ему пришлось пройти?» Я медленно повернулась, посмотрела на его рассеченную бровь и синяк на скуле, но взгляд Мейсона не дрогнул. «Для меня это важно». Я смотрела на него с любовью. По телу бежали мурашки. «Я подумал, может, и ты захочешь...» Он провел большим пальцем по моему запястью. «Захочешь прийти посмотреть?» Я была уверена, что он чувствует учащенный пульс под моей тонкой кожей. Мейсон приглашал меня. Приглашал принять участие в его жизни. Я смотрела на него с колотящимся сердцем. «Конечно, захочу! Да, да, да, тысячу раз, да!» «Хорошо», — смогла только пробормотать я, не понимая, на каком сейчас свете. Мейсон внимательно посмотрел на меня, как будто был счастлив или удивлен, и в то же время хотел быть уверенным. «Хорошо», — Тихо повторил он то же слово, и я утонула в его голосе. Смогу ли я когда-нибудь спокойно реагировать на него, а не таять каждый раз? Наступит ли когда-нибудь момент, когда я не почувствую покалывания на коже или этих искр в крови, оказавшись рядом с ним? И когда его пальцы разжались, я окончательно осознала, что сейчас произошло. Мейсон предложил мне стать частью их с Джоном жизни.